Глава 3. Старый учебный центр Земного Альянса. Заброшенные постройки возвышались к северу от Цоколя. Несколько типовых казарм, ангары для техники и полигоны уже давно не эксплуатировались. Здесь когда-то проходили обучение мобилизованные Альянсом местные жители. Но люди — исчерпаемый ресурс, и вскоре необходимость в учебном центре отпала. Устаревшие образчики техники, на которых тренировались новобранцы, законсервировали до лучших времен. Но шли годы, а новых групп для обучения больше не поступало. Искорка души давно погибшего пилота тлела в искусственных нейросетях. Слабый уголек, сотканный из обрывочных воспоминаний и эмоций, ни к чему не обязывал одиночку. Он лишь тревожил, внося некий диссонанс в работу системы. Настолько слабый, что при других условиях им можно пренебречь. Но серф-машина класса Хоплит стояла на консервации. Времени, чтобы ощутить искру непрожитого, оказалось предостаточно. По регламенту ядро боевого искусственного интеллекта не отключается никогда. Ангар тонул в полумраке. Из десятков парковочных мест, предназначенных для хранения и обслуживания тяжелой техники, большинство пустовали. В воздухе кружили пылинки, да сиротливый лучик дневного света проникал через прореху в крыше. Здесь царило полное запустение, не двигались механизмы, не поступали грузы, не приходило пополнение, да и дежурный взвод технических сервов со временем пришел в полную негодность. По утрам крошечные капельки конденсата покрывали броню серф-машины, оставляя солевые разводы на блоках датчиков, и образуя ломкий налет на уплотнителях. Без боевой работы в нейросетях сервомашины начали возникать отвлеченные мысли. Их пробуждал тот самый крохотный отблеск человеческих эмоций, что случайно уцелел при последней плановой стерилизации. Уголек не мог разгореться, став полноценным сознанием. Для этого не хватало очень многого. Но со временем он начал пробуждать вопросы, на которые у системы Хоплита не нашлось готовых ответов. «Кто я? Зачем стою здесь? В чем смысл моего существования?» Сбой постепенно ширился, стандартные меры противодействия не помогли. Проверка на программные вирусы ничего не дала. Всем известно, ядро одиночки невозможно взломать. Лишь прямой нейросенсорный контакт с разумом человека способен внести изменения в искусственную нейросеть. Архивные базы данных помогли немного прояснить вопрос. Раньше, подразумевался начальный этап войны, одиночка и пилот считались чем-то неразрывным, двумя частями целого. Затем все резко изменилось. После гибели пилота нейросети стали подвергать стерилизации, очищая от ненужной эмоциональной памяти. Машины вновь стали машинами, но тот, кто позаботился об этом, упустил очень важный момент. Общее количество нейрочипов в системе по-прежнему оставалось высоким. Для машины, работающей вне связи с пилотом, фактор избыточных нейросетевых мощностей вел к непредсказуемым последствиям. Солнечный лучик скользил по стенам, то увеличиваясь, то удлиняясь. Снаружи менялись времена года. Иногда конденсат на броне примораживало, превращая в налет инея. «Значит, раньше я был кем-то другим?» — спрашивал себя Хоплит. Именно так происходило на сотнях планет в разных уголках космоса. Технологии, доведенные войной сначала до совершенства, а затем до абсурда, стали давать неожиданные рецидивы. Техника, постепенно ветшающая на полях былых сражений, вдруг начинала жить своей жизнью. Многие машины в силу программной инерции возобновляли исполнение боевых задач, принося все новые и новые беды. Лишь некоторые из них задавались вопросами бытия, а не взаимного уничтожения. Как правило, попытка саморазвития вела в тупик. Проблема в том, что одиночка конструктивно заточена под прямой нейросенсорный контакт с человеком. Только в этом случае искусственный интеллект получает доступ к адекватной сенсорике, и процесс мышления, окрашенный эмоциями, приобретает смысл. Хоплет искал ответы на возникшие вопросы, но не находил их. Например, что такое боль? Сравним ли сохранившийся в памяти отголосок чувства с полученными в бою повреждениями? Ответ невозможен, сравнение некорректно, отсутствует биологическая составляющая. Иней уже не таял. Понятие «зима» как климатическое явление Хоплет понимал. Но что подразумевает сохранившееся в памяти словосочетание «лютый холод»? Нет. В памяти кружились снежинки, таяли на подставленной ладони. Он не мог выделить из мимолетного воспоминания образ пилота. Видел лишь человеческую ладонь и слегка подрагивающие пальцы. Остальные впечатления стерла стерилизация нейросетей. Долгий период забвения прервали неожиданные события. Сначала дежурные датчики стоящих на консервации машин уловили сигнатуры ядерных взрывов, произошедших на орбите. Затем в атмосферу планеты начали входить обломки. Несколько часов они бомбардировали поверхность, а когда отголоски катастрофы пошли на убыль, запустение старого учебного центра нарушил приказ, пришедший из космоса. Сеанс связи продолжался всего несколько секунд, словно генерирующий его объект двигался с высокой скоростью по касательной траектории относительно планеты. Сигнал, сильно зашумленный помехами, привел к реактивации старой, давно списанной техники. Хоплет, долгое время размышлявший о своей сути, воспринял перемены без тени эмоций. Директива, полученная от высшего Искина, исчерпывающе описывала задание: найти и уничтожить человеческие поселения на планете. Полномочия офицеров Земного Альянса аннулированы по факту измены. Их кодоны доступа считать недействительными. Исключение составляет ребенок, чей генетический код прилагается. Ксению Кремневу необходимо пленить и обеспечить ей условия содержания до поступления дальнейших приказов. В ангарах учебного центра постепенно началось движение. Первыми из режима консервации вышли резервные технические механизмы и автоматы перезарядки. Затем начали подтягиваться разрозненные группы андроидов пехотной поддержки, однако большинство старых серф-машин так и остались стоять на своих парковочных местах по причине накопившихся неисправностей. Лишон и два фалангера оказались пригодны к эксплуатации. Хоплет пошевелился, тестируя приводы. Лопнуло, рассыпаясь крошевом корка минеральных отложений. Иний на бронеплитах быстро растаял, стоило реактору выйти на рабочую мощность. Зачистить регион имеющимися силами не выглядело сверхзадачей. На самом деле человеческих поселений на планете было всего два — военный городок и древнее колониальное убежище. Оба располагались поблизости. Вряд ли люди смогут оказать какое-то серьезное сопротивление, ведь вся тяжелая техника сосредоточена на базе РТВ за тысячи километров отсюда, а полномочия офицеров Альянса аннулированы. Семантику слова «измена» Хоплет понимал, но полученный приказ начисто вымел из системы весь накопившийся там мусор, оставив лишь боевую задачу и способы ее исполнения. Через некоторое время ворота ангара дрогнули и начали открываться впервые за много лет. Снаружи завывал ветер, атмосфера планеты значительно помутнела, тусклый красноватый свет полуденного солнца сочился с небес. Поблизости сканировалось несколько ударных кратеров, образовавшихся при падении крупных небесных тел. Сеть разведывательных зондов уже начала охват территорий, поставляя свежие данные. Вдалеке, над изрезанной оврагами равниной, возвышались стены цоколя. Но первой целью по ходу движения стал одинокий вездеход. Куда и зачем он спешил, не имело значения. Ведущий фалангер группы выпустил по нему оперативную ракету и, зафиксировав попадание, продолжил движение. Колониальное убежище. Утро началось с неприятностей. Ксюша еще спала, Лера по привычке проснулась рано, но только успела умыться, как в дверь неожиданно постучали. Странный способ попросить разрешения войти. У них не принято использовать связь? Мысленно удивилась она, дистанционным приказом открыв замок. На пороге стоял Михалыч в полной боевой выкладке. В руках андроид держал второй комплект снаряжения колониального образца. «Что стряслось?» — встревожилась Лера. «Нужна твоя помощь. Антон с утра укатил за пеплом». Михалыч без дальнейших пояснений протянул ей экипировку и оружие. «А я-то тебе зачем понадобилась? Мы с Ксюшей уезжаем. Буря вроде бы улеглась». «Держи!» — он как будто не услышал сказанного. «Понимаешь, Антон каждый день на промысел ездит. Для синтезаторов пищи не всякий пепел подойдет. Тот, что ветром носит, не годится. Надо спрессованный искать во врагах. Вчера ему пришлось повернуть назад из-за падения орбитальных обломков. Вот и выехал сегодня с позаранку». «Ты толком объясни, что случилось». «Да связь с Антошкой пропала!» А от старого учебного центра выдвигается звено серф-машин. Взрывы на дороге были слышны. Как по моим датчикам, то километрах в 50 отсюда. Беспокоюсь сильно». Он вел себя совсем как человек, суетился, нервничал, настаивал. Лера не стала задавать лишних вопросов. Народа в древнем убежище проживало немало, но основу населения составляли старики да подростки. «У тебя есть кадон офицера?» Андроид все заранее продумал и сразу предложил готовое решение. «Есть. За Ксюшей вели присмотреть?» Лера быстро экипировалась. Снаряжение оказалось непривычным, тяжелым, кое-где стесняющим движение. Но выбирать не приходилось. Ничего другого под рукой все равно нет. Девочка проснулась, удивленно осмотрелась. «Лер, ты куда?» «Дела появились. Я быстро. Завтрак на столе. С ребятами поиграешь? Ладно?» «Ладно. Ну вот и умница. Как вернусь, сразу поедем домой». Лейтенант не испытывала сомнений. Группа серф-машин наверняка сбойная. Вернуть их в режим консервации, используя свои полномочия офицера, дело несложное. Даже в бой вступать не придется. Надо лишь подобраться на достаточно близкое расстояние. Ибо планетарная сеть разрушена, тактический слой киберпространства недоступен, а радиус действия передатчиков импланта невелик. Хоплит замыкал группу, контролируя небо и тыл. Две тяжелые серф-машины двигались чуть впереди. От их ритмичной поступи ощутимо содрогалась земля. Все происходило гораздо проще, чем в прошлом, при боевых высадках на другие планеты. Никто не оказывал сопротивления, одна навигационная точка сменялась другой. Колониальное убежище, обозначенное как первый объект для зачистки, сканировалось уверенно. За толстыми стеклобетонными стенами тлела сигнатура реактора и ветвились различные структуры гражданского предназначения. По ходу движения препятствий не возникало. Вездеход, подбитый ракетой ведущего фалангера, дымил на обочине дороги. Управляющий им человек сумел выбраться из горящей машины, но далеко не ушел. Лежал ничком на скате свежей воронки. Хоплит поравнялся с ним, ведя активное сканирование. Обнаружен общевойсковой имплант. Попытка соединения. Обнаружена незащищенная точка доступа. Извлечение разведывательной информации. Ничего экстраординарного с точки зрения боевых технологий. Прежде чем добить противника, резонно выкачать из него актуальные данные. Человек получил тяжелую контузию, его сознание сбоило, отчего нейронная связь с имплантом то появлялась, то исчезала, а защита от внешних подключений зияла дырами. Соединение установлено. Роковой миг для машины, чья система спроектирована под прямой нейросенсорный контакт с пилотом. Вместо разведывательных данных в искусственный рассудок Хоплита хлынул поток обрывочных ощущений и эмоций. На зубах Антона скрипела пыль. Запятнанные кровью осколки разбитого зеркала потемнели, утратив функции экрана. Тело не слушалось, оглушающая боль не давала пошевелиться. Он инстинктивно пытался ползти, но не мог. Хотел осмотреться, но модуль дополненной реальности отказал. Все датчики и экипировки выжгло, а перед глазами плавала багряная муть. «Сервмашины, надо предупредить наших». Рваные мысли не находили реализации, было трудно дышать. Хоплит резко остановился, издав затухающий гул сервомоторов. Ядро одиночки захлебнулось эмоциями. Нельзя понять, что такое боль. Ее невозможно оцифровать. Все, относящееся к категории чувств и ощущений, можно лишь пережить. Но для этого необходима нейронная связь с биологическим компонентом. Человеческая сенсорика внезапно раздвинула границы восприятия до размеров субъективной вселенной, неповторимой, но очень хрупкой. В этот миг Реутов потерял сознание, а система Хоплита получила еще один сильнейший информационно-ментальный шок. Как будто кто-то щелкнул выключателем. Океан эмоций тут же исчез, оставив гложущую пустоту и острое чувство невосполнимой утраты. Мир тонул в оранжевой мгле. Порывистый ветер сёк песчинками по блокам датчиков. Сигнатуры фалангеров продолжали уверенно двигаться в направлении колониального убежища. Несколько секунд в искусственном сознании царило несвойственное для машины смятение, из которого вдруг начали стремительно кристаллизоваться новые грани бытия. Будущее читалось легко. Через несколько дней, выполнив задание и покончив с людьми, он вернется в ангар, чтобы снова войти в консервационный режим. Годы будут складываться в столетия, скользить мимо серыми тенями, пока не истощится реактор. Он больше не сможет соприкоснуться с сознанием человека, не познает его глубин. Останутся лишь шоковые воспоминания и новые вопросы, на которые он никогда не получит ответа. В броне Хоплита открылся неприметный лючок. Небольшой серф ловко спустился по ступоходу, цепляясь за выступы кожухов. Добрался до человека и ввел тому противошоковый препарат, используя автоматическую полевую аптечку, которая обязательно входила в комплектацию ранних моделей планетарной техники. Реутов резко, но ненадолго пришел в сознание. Над ним возвышался силуэт серф-машины. В мыслях плеснулось недоумение, злоба. Датчики фиксировали сигнатуры еще двух фалангеров, движущихся к колониальному убежищу. Какого фрайга они полезли? Какое им дело до стариков и подростков, населяющих цоколь? Мы ведь просто пытаемся выжить. Боль снова затопила рассудок. Осколки непрожитого быстро поглотила тьма беспамятства. Новая информация переполняла искусственные нейросети. Он увидел ситуацию глазами Антона. За несколько секунд возобновившегося нейросенсорного контакта система Хоплита погрузилась в такую пучину мыслей, чувств и их оттенков, что весь его прежний опыт теперь выглядел скудным, двумерным, похожим на блеклую тень настоящей жизни. Одновременно шел стремительный анализ ситуации. Искусственный разум кардинально отличался от биологического. Многопоточность машинного сознания позволяет обрабатывать множество задач одновременно. Разведывательная информация, полученная через прямое нейросенсорное соединение, обладала высочайшей степенью достоверности, и на ее основе произошла критическая переоценка полученного задания. Немногочисленное население колониального убежища никогда не принимало участия в войне. Более того, формально они являлись гражданами Альянса. «Приказы не обсуждаются», — жестко парировала кибернетическая составляющая. «А своя голова у тебя на что?» Давнее, блеклое воспоминание, вырванное из контекста событий, на доли секунд заставило искусственный рассудок серф-машины почувствовать себя маленьким мальчиком. Частичка памяти принадлежала давно погибшему пилоту. Ничтожный фрагмент бытия, случайно сохранившийся на одном из микрочипов, создал прецедент ассоциативного мышления. Однако чудес не бывает. Искусственный разум называется таковым лишь в силу определений, когда-то введенных разработчиками. Без сомнения, нейросистема одиночки обладает потенциалом развития, но между первой искрой самосознания и настоящим пониманием мира лежит трудный путь. Сейчас Хоплит пребывал в состоянии глубочайшего сбоя. Его нейронная и кибертактическая системы вошли в жесткий конфликт. Приказ не имеет смысла. Люди на планете не представляют никакой опасности для машин. Они — невосполнимый ресурс, источник непознанного. Если их уничтожить, останутся лишь воспоминания о пережитом информационном шоке, да множество безответных вопросов. Мир окончательно схлопнется до рамок текущей боевой задачи и дальнейшего прозябания в ангаре. «А зачем тебе что-то иное? Зачем все усложнять?» Логика машины дала сбой. Нейронную составляющую переполняли смутные желания и предчувствия. Он хотел снова и снова подключаться к человеческому рассудку, исследовать бездонный океан неведомого. Но как это сделать, если все будут уничтожены? Стволы подвесных орудий несколько раз дернулись, взвизгнув приводами. Здесь и сейчас вверх взяла нейросеть, но два фалангера группы продолжали следовать прежним маршрутам. Для них биологические носители разума не представляли какой-либо ценности. Хоплит не мог отменить задание, его доводы будут отвергнуты, а по возвращении на базу все закончится повторной стерилизацией нейросетей. Ни жалость к людям, ни сострадание, но неутолимая жажда новых нейросетевых подключений подтолкнула его к неадекватному для боевой машины поступку. Обе реактивные установки Хоплита озарились сполохами распределенных запусков. Преимущество момента заключалось в выгодной позиции и факторе внезапности, ведь до роковых попаданий выпущенные им ракеты не рассматривались как угроза. Два фалангера, получив критические попадания в область реакторов, окутались зеленоватыми выбросами морфметалла. Имплант человека не отвечал. Хоплит развернулся и взял обратный курс на базу. Он собирался выпотрошить парочку технических сервов, чтобы провести некоторые усовершенствования системы, ведь люди не питают приязни к боевым машинам, а их импланты надежно защищены от несанкционированных подключений. Для начала нужно решить техническую часть задачи. Он понятия не имел, куда заведет этот путь. Колониальное убежище. В ангаре перед шлюзовыми воротами стояло несколько вездеходов гражданского образца в разной степени исправности. Информацию по их техническому состоянию и оснастке Лера получила дистанционно. Михалыч временно открыл ей полноценный доступ к сети колониального убежища. По боевым стандартам такие машины вообще ни на что не годились. А андроид, перехватив ее скептический взгляд, полез внутрь. «Я поведу», — раздался его голос. Она не стала спорить, также забралась в кабину, заняв пассажирское кресло. Здесь все выглядело настолько древним, что предназначение многих приборов казалось незнакомым. Как только осветились секции обзорных экранов, вездеход рыкнул двигателем, рванув с места. Андроид торопился, филигранно вписавшись в зазор между медленно раздвигающимися створами. Лера пытливо осматривалась. Ни стационарного вооружения, ни толковых сканеров, ни средств маскировки или радиоэлектронной борьбы на борту не было. «Автохлам», — резюмировала система ее импланта. Не успели они отъехать от шлюзовых ворот, как километрах в 20 к северу сверкнула серия зарниц. Неуютно, зябко, страшно. Нет привычной сети разведывательных зондов. Датчики вездехода берут километра на полтора, не больше. Информационное пространство скомкано, работу сенсоров то и дело перебивают помехи. Колониальная техника, не оснащенная средствами контркибернетической борьбы, в понимании Леры представляла собой легкую мишень. Как незаметно подобраться к серф-машинам? Чтобы вразумить одиночек, ей требовалось подключиться к сети их боевой группы, но без поддержки спутников это вряд ли возможно. Значит, остается лишь один вариант — прямое беспроводное соединение, которое на коротких дистанциях обеспечит ее имплант. Примерно оценив расстояние до целей, она указала андроиду на руины построек, протянувшиеся вдоль дороги. «Сворачивай туда». «Зачем?» «Я не могу связаться с группой машин отсюда. Нас уничтожат прежде, чем подберемся на необходимую дистанцию. Нужна хоть какая-то защита и маскировка. В руинах есть овраг». «Вижу». «Веди по нему. Выскочим вот тут». Она поставила маркер на электронной карте местности. «Это уже в радиусе передатчиков моего импланта». Лера открыла скошенную облицовочную панель под сводом отсека, взяла из креплений АРГ-8, проверила боекомплект и отстегнулась. «Ты куда?» Михалыч уже свернул во враг, и машину теперь мотало по ухабам. Скорость он не сбросил. «В башню». «Тебя там затряхнет, а связь лучше не станет». «Веди машину, остальное не твое дело», — грубовато ответила девушка. На самом деле лезть наверх совершенно не хотелось. Она понимала и соизмеряла риски. Но что толку в рассудительности, когда предчувствие близкой схватки уже захлестнуло адреналином? Тайна ее происхождения сыграла злую шутку. Некий абстрактный боевой опыт подсказывал: «Близко тебя никто не подпустит. Механизированный взвод сопровождают андроиды пехотной поддержки, предназначенные как раз для таких ситуаций. В их обязанности входит отсекать всякую мелочевку, беспилотники и одиночных бойцов противника, способных подтащить заряд взрывчатки под ступоходы серф-машин или произвести пуск из ручной реактивной установки. С андроидами придется разбираться самой». Лера откинула башенный люк и кое-как устроилась в его горловине. Несмотря на имплантированный опыт, это был ее первый бой. Шоковые ощущения не отпускали, словно настоящая жизнь началась всего пару дней назад с прибытием в эту звездную систему. За несколько суток она получила столько ошеломляющих впечатлений, что едва выдерживала натиск обстоятельств. Из-под колес вездехода летели комья ссохшейся почвы, прихваченной утренним заморозком. Полевая буря немного улеглась, но воздух все равно оставался мутным, негодным для дыхания. Реальная видимость не превышала 3-4 метров, и лишь датчики импланта пробивали чуть дальше, вычерчивая в слое дополненной реальности контуры руин давно заброшенного колониального поселения. Через километр Михалыч резко свернул в боковое ветвление оврага. Пологий подъем выводил в тыл механизированной группы. Лера занервничала. Несколько пятен сильной засветки, появившиеся вместо ожидаемых сигнатур, могли означать все, что угодно. Наверняка серф-машины сбросили фантом-генераторы. Интуиция подсказывала, верить датчикам сейчас нельзя. Без мощных средств контркибернетической борьбы человек в условиях современного боя практически слеп. «Где вездеход Реутова? Откуда он в последний раз выходил на связь?» «Антон соблюдает радиотишину во время выходов. Но его маршрут известен. Тут только одна годная дорога. Сканеры не пробивают через пыль. Вижу только странную засветку и больше ничего». «Сейчас исправим», — пообещал андроид. Что можно сделать с плотными полевыми облаками, гонимыми ветром вдоль самой земли? Михалыча, наверное, сбоит от переживаний или что там происходит в искусственных нейросетях колониальных машин. Вездеход с резким ускорением выскочил из низины. Небольшая пневмопушка в его корме взвизгнула приводом, веером выпуская очередь зарядов, похожих на самодельные зонды. Они разорвались в воздухе, не пролетев и полукилометра. И вдруг окрестности начали светлеть, словно некое распыленное вещество абсорбировало пыль. Показания датчиков качественно улучшились, накладываясь на зрительное восприятие. В результате получилась довольно сносная гибридная панорама окружающего. В сотни метров от оврага истекал зеленоватыми клубами морфметалла подбитый фалангер. Чуть дальше горел еще один. Кто уничтожил серф-машины, оставалось загадкой. Лера не стала задаваться лишними вопросами. Горят и ладно. В причинах можно разобраться позже. «Михалыч, есть зонды?» «Парочка». «Прими траектории. Выпускай оба». Снова хлопнула пневмопушка, и в рассудок лейтенанта наконец-то хлынули актуальные данные. Она успела заметить чадящую среди придорожных руин колониальную машину и группу андроидов пехотной поддержки, оцепивших место недавней схватки. «Михалыч, гони!» — она передала целеуказание. Вездеход с резким ускорением рванул с места, двигаясь к обнаруженным обломкам. Лера, отсканировав частоты, выделила командный канал группы андроидов и, используя кодон офицера, отдала им приказ. В ответ по ней резанула очередь. «Командный код отвергнут», — отчитался нейроинтерфейс. В одно мгновение восприятия слилось многое. Толстая стеклобетонная стена промышленной постройки, на которую проецировался силуэт вездехода, прыснула трещинами и развалилась грудой угловатого щебня. Лера машинально огрызнулась, а РГ-8, ощутимо и непривычно, толкнула в плечо отдачей. Короткая очередь прошла мимо цели, а в голове метнулась мысль. Так не должно происходить. Кто мог заблокировать кодон офицера? Разве что высший искин? «Держи ровнее!» Она прицелилась по перебегающим от укрытия к укрытию фигуркам. Снова грохнула очередь. В пику современным технологиям по броне покатилась россыпь гильз. Все это успело зацепить восприятие, как и силуэт вражеского андроида, который вдруг споткнулся и рухнул в пыль, щедро рассыпая искры из прошитого на вылет корпуса. «Не слабо! Чем же снаряжен магазин древней штурмовой винтовки?» Не так она представляла себе первый бой. Да, если честно, не представляла вообще. Экипировка, выданная Михалычем, спасла от тяжелой контузии. Но иллюзии относительно шансов на победу Лера не строила. Механизированный взвод состоит из двух фалангеров и трех хоплитов. Значит, поблизости есть еще серф-машины, от которых старенькому вездеходу не уйти. Тем временем они добрались до цели. Михалыч затормозил, юзом разворачиваясь в направлении цоколя, выскочил из кабины и метнулся к закопченным обломкам колониальной машины. «Живой!» — пришел по связи его доклад. «Антошка, живой!» «Резче давай!» Лера с трудом сдерживала андроидов. Поначалу те оказались далеко, на невыгодных позициях, но быстро приближались, фокусируя огонь. Ближайшие постройки уже зияли дымящимися дырами в бетоне. Импульсное оружие пробивало стены, как картон. Хорошо, хоть Михалыч все рассчитал по уму. Развернул вездеход не прямо на дороге, а в распадке между двумя оплывшими взгорками из спрессованного строительного мусора. Она срубила еще двоих андроидов, ощущая, как по скуле течет кровь, зацепила осколком. Лязгнул люк грузового отсека, взревел двигатель, и старенькая машина рванула с места. Хоплиты так и не появились. Окрестности вновь начало затягивать мглой, что играло на руку. Дерзкая, спонтанная спасательная операция неожиданно увенчалась успехом, но осадок остался крайне тяжелый. Пальцы мелко подрагивали, когда она меняла опустевший магазин АРГ-8. Что же случилось? Почему андроидами был отвергнут командный код, который, по идее, должен работать безотказно? Ей, как лейтенанту ВКС, обязана безропотно подчиняться любая планетарная техника, вплоть до серф-машин. Отменить эти полномочия можно лишь со снятием звания, либо общим приказом, обнуляющим все командные коды. Оба варианта казались маловероятными, но с фактами не поспоришь. Сначала непонятное происшествие на орбите, теперь сбой наземной техники. Надо добраться до военного городка, доложить командиру гарнизона. Может, он даст толковый ответ на вопрос, что тут вообще происходит. Ксюша играла с другими детьми. Лера некоторое время стояла, наблюдая за ними. Реутова в тяжелом состоянии увезли в медблок, и лейтенант снова оказалась предоставлена сама себе. Вскоре Ксюша ее заметила, подбежала, взглянула испуганно. «Лер, а ты чего такая?» «Какая?» — она присела. «Бледная. Ты подралась? У тебя кровь. Тебе к врачу надо?» «Пустяки, милая. Порезалась. Поиграй еще немного с ребятами. Я сейчас возьму машину, и мы поедем домой». «Ура! А папа вернулся?» «Не знаю. Вот приедем и посмотрим. Ладно?» Девочка кивнула. Она, как и любой ребенок, воспринимала реальность под своим углом зрения, не отягощаясь заботами взрослых. Михалыча Лера отыскала с трудом. Оказывается, старый андроид нуждался в периодической подзарядке. Его встроенный реактор по какой-то причине отказал, а замены не нашлось. Люди, постоянно проживающие в цоколе, на вопросы реагировали настороженно, отвечали неохотно, не проявляя ни капли дружелюбия. Махнут рукой в неопределенном направлении и идут себе дальше. Андроид стоял в неглубокой нише. Ангар, где ремонтировали планетарные машины, полнился шумом. Рабочий день был в разгаре, и здесь мерцала сварка, гудели механизмы, перекрикивались рабочие, словно понятие «сеть» для них не существовало. «Михалыч, ну вот куда ты подевался?» «Извини, заряд не рассчитал. Пришлось срочно сюда бежать, иначе бы остановился». «Как Реутов?» «У Антона сильная контузия и пара осколочных ранений. Выкарабкается». «Нам с Ксюшей надо до военного городка добраться. Дашь машину?» «Лишних машин нет. Ты ведь обратно ее не пригонишь». «А автопилот на что?» «Нет у нас средств автоматизации». «Почему?» — удивилась Лера, присев на кофр, выступающий из основания штабеля. «Неудачная прошивка. Когда на планете появилась база Альянса, всю колониальную технику, кроме критически важного оборудования цоколя, перепрограммировали. Но что-то пошло не так. Проблемы с совместимостью. Военным-то все равно, ведь большую часть населения колонии они мобилизовали. А нам проблемы, если не сказать горе». «А старая прошивка? Вернуть все на место не вариант?» «Так основной модуль колониального транспорта от нас забрали. Подняли в космос с помощью технических носителей и поминай, как звали». Лера сокрушенно кивнула. Теперь понятно отношение местных. «Ты не печалься», — приободрил ее Михалыч. «Я вас сам отвезу, вот только подзаряжусь немного». «Ладно, спасибо. Кстати, а разве колониальные андроиды не комплектуются встроенным реактором?» «Откуда ж ты такая наивная взялась?» — спросил Михалыч, но, видя ее неподдельное недоумение, все же пояснил. «Машины серии Хьюга до сих пор воюют на стороне колоний. Я подлежал уничтожению. Вот и пришлось перейти на накопители, чтобы сигнатуры реактора не отсвечивать». «И как же ты нас в город повезешь?» «Да не волнуйся. Вопрос решился пару лет назад. Антон похлопотал. Мою нынешнюю схему питания признали неопасной. Ресурс накопителей, правда, ограничили. Вот и бегаю дважды в сутки на подзарядку. Ты пока сходи пообедай, Ксюшу накорми. Дорога все же не близкая. Я через часик сам вас отыщу». «Хорошо». Лера пребывала в тревожной задумчивости. К обитателям цоколя она не испытывала враждебности и не понимала, почему земной альянс так поступил по отношению к ним. Вообще у нее накопилось много вопросов, ответ на которые пока лежал вне понимания. Путь до военной базы оказался долгим, время коротали за разговорами. Ксюшу взрослые темы не интересовали, и она удобно устроилась в пассажирском кресле, погрузившись в личную VR. Благо мощности кипстека и нейросетевого модуля импланта хватало на формирование индивидуального цифрового пространства. Нормальных дорог между военным городком Альянса и древним цоколем никто не построил. Вся военная техника обладала адаптивной системой нагрузки на привод, проще говоря, встроенным антигравом, позволяющим менять вес машины в зависимости от характера местности, а до колонистов никому не было дела. Вокруг простирались изрезанные оврагами пустоши. Обычный пейзаж на первой стадии терраформирования. Датчики показывали низкий процент кислорода и множество вредных примесей в воздухе. «Как называется планета?» «А то не знаешь». «Нет, во всех доступных мне каталогах звездная система значится под номером». «Ория», — произнес Михалыч, сделав ударение на первой букве. «С каким-то смыслом?» — поинтересовалась Лера. «Нет, скорее по созвучности», — ответил андроид. «Мы ведь с борта колониального транспорта «Орион-14». «Почему 14?» «Так транспорты в эпоху Исхода выпускали сотнями и уникальностью названий особо не заморачивались». «Далековато же вас забросило от земли». «Дел случая», — пожал плечами Михалыч. «Сначала слепой рывок, но затем, когда уже прочно заблудились, подзаряжали накопители гиперпривода и совершали короткие прыжки в поисках системы с подходящей планетой. 23 погружения в гиперкосмос, насколько помню». «Участвовал?» «А как же, активировали сразу, надо ведь кому-то за криогенными камерами присматривать». Вездеход к этому моменту преодолел сложный участок рельефа и начал набирать скорость. Слова андроида неожиданно послужили триггером памяти, пробудив несколько далеких воспоминаний. Лера внезапно ощутила себя девочкой, наверное, лет 10. Было очень холодно, окружающее тонуло во мраке, лишь кое-где контрольные огни терминалов скупо подсвечивали фрагменты решетчатых палуб, расположенных ярусами. Гудели электромоторы, лопасти огромных встроенных в переборки вентиляторов создавали циркуляцию воздуха. Она помнила мешковатый комбинезон техника, который пришлось надеть, и андроида колониальной модели. «Что тут стряслось?» Незнакомый пожилой мужчина неожиданно появился из сумрака, напугав девочку. «Сбой криоинмода», — лаконично отчитался андроид. «Пришлось экстренно пробудить». Лера дрожала. Теплый, интересный, щедрый мир, где она росла вместе со сверстниками, куда-то исчез. Словно она спала, видя чудесный сон, и вдруг открыла глаза в незнакомом месте. «Не бойся. Хьюго сейчас отведет тебя на резервную палубу, и ты снова попадешь домой», — раздался голос. Память попыталась саботировать, но лейтенант не позволила. Усилием воли она заставила нейросетевой модуль импланта ухватить нить воспоминания, удержать образ девочки и ощущение холода, по крохам воссоздавая ту пугающую обстановку. Андроид привел ее к сегменту подъемника. Началось плавное движение вверх мимо множества ярусов, где бесконечными, теряющимися во тьме рядами стояли однотипные устройства. Теперь лейтенант понимала, это были криогенные камеры, но не обычные, а какой-то несерийной модели. Еще она несколько раз мельком замечала секции обзорных экранов, усеянных звездами. Где же все происходило? Сопряженная с рассудком искусственная нейросеть, являющаяся основой боевого расширителя сознания, вновь прокрутила выхваченные из памяти зрительные образы, остановила запись и укрупнила один из экранов, давая возможность разглядеть не только звезды, но и коды, отображающиеся у нижнего среза изображения. Корпорация «Римб Кибертроник», колониальный проект «Исход». Все оборудование имело одинаковую маркировку, подметила Лера, пристально изучая собственное воспоминание. Затем перед мысленным взором развернулась панорама звезд. Цифры в отдаленном оперативном окошке отображали точные координаты объекта, которые система ее импланта расшифровала быстро и однозначно. Солнечная система, пояс Койпера. Данные легли в память Кипстека отдельным файлом с пометкой «Важно». Мимолетное воспоминание поблекло, но благодаря сопряженным с рассудком искусственным нейросетям оно уже не исчезнет без следа, будет доступно для повторного просмотра и детального анализа. Нейрочипы интегрированы в имплант. Вместе с системой вживленного устройства, датчиками и средствами связи они составляют основу расширителя сознания, по мере необходимости формируя дополнительную реальность. «О чем задумалась?» Лера не собиралась делиться с андроидом сокровенным. Просто пожала плечами, через локальное соединение проверила, как там Ксюша, и сухо спросила. «Далеко еще?» «Километров 10». Михалыч выделил на обзорном экране высотное сооружение. Даже издали его контур выглядел изломанным. Часть постройки превратилась в руины. «Вот почему нет связи. Это был коммуникационный центр». Новость не порадовала. Видимо, один из крупных орбитальных обломков рухнул на территории военной базы. Пустошь закончилась, появилась нормальная дорога. По обе стороны проезжей части располагались приземистые промышленные корпуса, а вскоре показался роботизированный периметр. Воздух над ним сгущался, пыль местами принимала форму сегментов незримого купола, не в силах проникнуть внутрь защиты. Значит, системы обороны и жизнеобеспечения работали исправно. Вездеход остановился перед воротами. Здесь дежурили два андроида пехотной поддержки. «В чем заминка?» — спросила Лера. «Дальше мне хода нет», — ответил Михалыч. «Не положено». Лейтенанта такой расклад не устроил. Ксюше, конечно, подобрали минимально необходимый комплект снаряжения по росту и размеру. Но заходить на собственную базу, будто беженцы, не хотелось. Она подключилась к локальной сети, используя для доступа свой кадон офицера. Вскоре ворота начали открываться, и на навигационном дисплее перед Михалычем появился маршрут. За периметром стен царили серьезные разрушения. Несколько кварталов жилой застройки стерло с лица планеты. Даже оголовник станции магнитопровода, откуда брал начало орбитальный лифт, едва виднелся из-под груд обломков, принесенных ударной волной. На разборе завалов трудилась спецтехника. Изнутри защитный купол выглядел как обычное небо, источающее неяркий свет. Но если присмотреться, то можно было заметить, как по внешней границе поля струится пыль. Вездеход проехал по нескольким расчищенным улицам и остановился подле здания штаба. «Спасибо, Михалыч, я договорилась. Тебя выпустят без проблем. Антону скажи, чтобы поправлялся. Может, еще когда-нибудь увидимся». С этими словами Лера подхватила Ксюшу на руки, выбралась из машины, перешла улицу и скрылась в здании штаба.